Сказка о добре и зле. Эта история произошла очень и очень давно. На берегу реки, окруженной высокими горами и буйными лесами, то было очень мрачное место. Местные жители считали, что над ним тяготеет страшное проклятие. Аглаэкская река, зажатая между неприступными скалами, несла свои темные бурные воды мимо бедного поселка, продолжая свой путь в горах, окончательно теряясь среди их пиков, чтобы потом вынырнуть и уже светлой и яркой лентой впасть в океан. Само поселение же было невзрачное и бедное, потому что давно уже никто не приезжал в это гиблое место, но и не уезжал никто. Деревянные дома потемнели от времени и множества поливавших их дождей, а жители одевались в серые одежды и жили скудно, с трудом возделывая скудные и неплодородные поля. Лес, окружавший поселок, был темным, густым и зловещим. Редкие птицы гнездились между его темных ветвей, и еще реже раздавалось их пение. Звери старались обходить лес стороной, а если и забредал в чащу какой-нибудь глупый волк, то он тут же убегал в ужасе, едва заслышав дикий рев, заставляющий кровь застывать в жилах. А посреди реки была огромная скала, словно гигантским топором, рассеченная на две части, которые вершинами упирались друг в друга, образуя глубокую расщелину, скрытую под водой. И в этой расщелине жил ужас этих мест, злобный дракон. Говорили, что этот дракон был причиной всего зла, происходящего на земле. Часто ночами в поселке слышали его оглушающий рев, но никто не мог точно описать, как же дракон выглядит, потому что никто из тех, кто по несчастью видел его вблизи, не возвращался назад. Часто чудовище выбиралось из своего убежища и бродило по берегу реки, пожирая всех, кто встречался на его пути. И неважно, кто это — ребенок, девушка, старик или корова. И не было в том поселке семьи, которая не потеряла кого-то из-за неуемной жестокости дракона. Жила в том поселке одна старушка по имени Варна. Дракон убил всю ее семью, оставив ее совершенно одну, но почему-то она не возненавидела чудовищного дракона. Она мирно выращивала куриц у себя в крохотном дворе и единственная из всех не боялась ходить в лес. Там она собирала травы, ягоды, грибы, что могло неплохо разнообразить скудное меню. И к тому же к ней, как знающей травы, постоянно обращались местные жители с просьбами вылечить их, и она помогала всем. Несмотря на то, что за ее доброту и отсутствие ненависти к дракону ее считали немного сумасшедшей. Со временем дракон становился все более смелым, отходя все дальше от реки и убивая все с большей жестокостью. Стада становились все беднее и меньше, а поля сокращались в размерах, потому что люди все больше боялись отходить далеко от своих домов. И, наконец, желание остановить это безобразие и этот ужас пересилило страх перед драконом. 12 юношей поселения решили собраться, найти дракона и убить его. Семьи пытались отговорить их, но те не послушались. и, вооружившись самодельными копьями, топорами, вилами и прочей деревенской утварью, ранним утром вышли на крохотное место посреди деревушки, носящее гордое название «Главная площадь». Их обступили люди со слезами и причитаниями, убеждая не ходить на эту охоту, убеждая, что они там погибнут. Старая Варна тоже была там. Она молча стояла в стороне, а слезы лились по ее морщинистым щекам. Когда юноши проходили мимо нее, Варна схватила одного из них за руку и шепотом сказала: «Не ходите, это кончится очень и очень плохо». Один из юношей рассмеялся и спросил: «Это почему же? Нас все же 12, а дракон только один». Остальные поддержали его хохот, но старая женщина покачала головой и сказала: «Потому что вы его не понимаете». «Неужели ты с ним заодно?» — возмущенно спросил один из ребят. Старуха грустно вздохнула. «Тогда бы я убеждала вас туда пойти, но сейчас молю вас, не ищите дракона, потому что так вы найдете свою гибель». Но отряду все было нипочем. Тем более, что они чувствовали поддержку друг друга, не задумываясь о том, насколько их оружие и силы меньше, чем у древнего чудовища. И они прошли последние дома, вмиг забыв о напутствиях Варны, и направились к опушке леса, отделявшего поселение от реки. С большим страхом они углубились в лес, пустынный и мрачный, где только вечный шелест листвы на ветру прерывал угнетающее молчание. Но свежих следов дракона там не было. И ребята пошли дальше, направляясь к реке. Вокруг царила тишина. Признаков дракона не было. Только в воздухе повис мерзкий болотный запах, что-то сродни вони водорослей, тухлой воды и старых грибов. И, наконец, юноши вышли к реке, посреди которой возвышалась скала с расщелиной, в которой жил дракон. Уже почти стемнело, и в их сердца начал закрадываться сильный страх, но отступать было слишком поздно. Издалека донесся пугающий гортанный рев, сопровождающийся гулкой вибрацией земли. Закатное небо, покрытое редкими облаками, солнце окрасило в глубокий бордовый цвет, словно предвещая несчастье. Юноши не выдержали и дрогнули. Посовещавшись, они решили отступить на время, чтобы переночевать и продолжить охоту утром или днем, когда будет светлее. И медленно они стали отступать прочь от кустов, растущих на берегу реки, борясь с желанием развернуться и в панике побежать назад в деревню, чтобы скрыться в своих домах. Юноши отступали все дальше в лес, но мерзкое зловоние становилось лишь сильнее. И тут юноши замерли на краю поляны, с одной стороны ограниченной высокими скалами близких гор. На ней во всю длину вытянулся дракон. Его покрытое бурой чешуей тело было изогнуто, словно готовилось броситься в атаку. Огромная, покрытая буграми голова была склонена вниз и погружена в огромную тушу быка, поедая ее и разрывая на части. «Это же бык из нашего стада!» — ахнул один из юношей. Стоявший рядом испуганно ткнул его локтем и шикнул, приказывая замолчать и не издавать ни звука. Они вновь стали отступать от этой поляны, осознав, что это чудовище им не по силам. Но было уже поздно. Дракон резко вскинул голову и фыркнул, вглядываясь в лес, где скрывались юноши, и его глаза стали наливаться кровью. Те замерли, стараясь ни единым движением не выдать своего присутствия. А дракон заревел и бросился вперед, сбивая стволы деревьев могучими плечами и взрывая когтистыми лапами землю, отбрасывая ее комья далеко назад. С криками деревенский отряд бросился в рассыпную, стараясь убежать от дракона, но тот был намного быстрее. Оскалив острые зубы, которых было весьма большое количество, он подмял под себя двух юношей, мгновенно убив их, потом вновь взревел. От его дыхания, исполненного невыносимого смрада, несколько ребят зашатались, едва не теряя сознание от отвращения. И дракон тут же сбил их своим хвостом. Затем он погнался за остальными, круша все на своем пути. Он еще долго преследовал оставшихся в живых четырех юношей, которые догадались убежать в непролазную чащу леса, где деревья росли столь густо, что даже им было трудно протиснуться между ними. Затем дракон повернул обратно, чтобы пожрать тела своих жертв, а юноши из деревни до утра сидели в непролазных кустах, дрожа от страха и оплакивая своих товарищей и сетуя на собственную неосмотрительность. И только на рассвете, когда вой, рев и клокотание дракона затихли где-то вдали, они решились выйти из леса и направиться обратно в свою деревню с понурыми головами и пустыми руками. И жители деревни сначала встретили их молча, с тоской и горем. А потом, когда узнали, что кроме этих четверых никто не вернется, над поселением разнесся громкий плач. Дракон принес еще много горя в поселение. С тех пор больше никто не решался преследовать дракона, которого назвали Аглаек, по имени реки, в которой он обитал. После этого дракон Аглаек на время затих, словно присытился жертвами. Но затем горе грянуло в дом одного мирного фермера, ребенок которого по детской неосторожности убежал играть в лес. Родственники и соседи собрались возле дома фермера, чтобы оплакать ребенка. И тут, неизвестно откуда, появилась юная девушка. Одета она была в белое праздничное платье, украшенное легкими кружевами и подвязанное золотистым пояском. Ее волосы были светлыми, а глаза лучились добротой и невинностью. Она, нахмурив бровки, подошла к местным жителям и спросила: «Добрые люди, что за несчастье у вас случилось?» «Злобный Аглаек пожрал ребенка», — отвечали ей. «А кто это такой?» — спросила девушка с тревогой, одергивая складки своего платья. «Откуда же ты тогда?» — с удивлением спросил ее один из поселян. «Это дракон, который уже долгие годы терроризирует эту землю. Он живет в Аглаекской реке, внутри каменной расщелины. Все знают это место, но никто никогда не ходит туда, потому что это слишком опасно». Девушка задумалась. Потом внимательно посмотрела в лица стоящих вокруг людей, улыбнулась и кивнула. «Хорошо, я завтра поутру схожу туда. «Да ты никак сумасшедшая!» — воскликнул фермер. «Он же убьет тебя и проглотит в один присест!» Девушка лишь молча покачала головой, не перестав улыбаться. Только, правда, ее улыбка стала очень грустной, а жители поселения почему-то дико разозлились. Не хватало только еще одной жертвы, тем более безумной. «Девчушка, шла бы ты поскорее из этого проклятого места!» «Но я хочу помочь вам!» — ответила девушка, но ее никто не слушал, шумно осуждая ее намерение. И тут из толпы выступила вперед старая Варна. Она со скрываемой радостью посмотрела девушке в глаза и взяла ее за руку. «Как зовут тебя, деточка?» — спросила старая женщина. «Делма», — ответила девушка и улыбнулась старушке. «Пойдем со мной. Я накормлю тебя и уж точно смогу найти тебе место, чтобы переночевать. Ты же не из наших мест». «Да, я издалека», — ответила Делма. «Спасибо вам». И обе они удалились под насмешки местных жителей о том, что две чокнутых нашли друг друга. Но они не слушали их, разговаривая о своем. Когда они оказались в домике Варны, Делма оглянулась по сторонам и тут же с улыбкой покачала головой. В домике было чисто и уютно, но все же у старой Варны не всегда хватало сил на некоторые вещи. Одна ножка стола, накрытого чистой, расшитой яркими цветами скатертью, была надломлена, а высоко подвешенные шторы слегка запылены. Пара картин от времени слегка перекосилась, но портреты, заключенные в красивые рамки, блистали чистотой и яркостью. Делма подошла к ним и, внимательно вглядываясь в незнакомые лица, участливо спросила: «Кто это?» «Это?» — переспросила Варна, с кряхтением опускаясь в старенькое кресло. «Это моя семья. Они все погибли по вине дракона Аглаека». Делма оглянулась на старуху и с грустью покачала головой. «Но ты не озлобилась, как остальные, хотя это вполне справедливо. Почему?» Старая Варна чуть поджала губы, потом закрыла глаза и ответила: «Потому что зло не должно порождать зло. И зло победить может только добро. Дракон не мог появиться на свет сразу злым. Что-то сделало его таким. Я не знаю, можно ли исправить дракона, но я знаю, что мы не должны уподобляться ему. Понимаешь, о чем я?» Девушка кивнула, опускаясь на стул напротив старой женщины, потом задумчиво сказала: «Да, ты права, мудрая женщина. Ну а сейчас я помогу тебе прибраться». И две женщины, старая и совсем юная, с весельем и азартом принялись за дело. Пока Варна готовила вкусный ужин, Делма подмела пол, поправила картины, даже сумела выправить ножку стола. А штора она сняла и сложила в корзинку, чтобы завтра сходить к реке и постирать их. После ужина Варна и Делма еще долго говорили, рассказывая друг другу истории своих жизней. Но как только солнце скрылось за горизонтом, легли спать, потому что в деревенских поселках всегда рано ложатся и рано встают. Ранним утром обе женщины проснулись. И, выслушав благословение Варны, Делма взяла корзинку со шторами и направилась к реке сквозь мрачный темный лес. А жители поселка тайком пошли следом за ней, чтобы узнать, чем все это закончится. Они боялись, очень боялись, но все же любопытство часто оказывается намного сильнее. Девушка подошла к реке, села на камень, осторожно расправив оборки своего платья, и принялась стирать шторы. Некоторое время ничего не происходило, но вдруг на восходящее солнце набежали тучи. Затем раздался далекий гром, и вспыхнула первая молния. Порывистый ветер засвистел между скалами, шурша в прибрежных кустах и теребя волосы Делмы, которая продолжала безмятежно стирать. Затем из расщелины в гигантской скале, стоявшей посреди реки и служившей убежищем дракону Аглаику, по реке в сторону берега и девушки потянулась полоса странной ряби, словно под водой что-то плыло, нечто огромное и опасное. Жители деревни ахнули и тут же пожалели о том, что все же позволили девушке пойти в это место. «Ох!» — прошептал фермер, у которого накануне погиб ребенок, со слезами на глазах, глядя на яркое пятно платья девушки на фоне сгущающейся грозы. «Лучше бы оставили ее в деревне. Кто знает, может, она бы стала нам как дочь. Позор на наши трусливые головы!» Жена, вытирая слезы рядом с ним, тихонько шикнула на фермера, потом покачала головой. И тут из воды прямо перед девушкой поднялся дракон. Селяне сжались от ужаса за скалами, рассматривая его бугристую, покрытую шипами голову и бока, украшенные зелеными разводами налипших на чешую водорослей. Но Делма даже не взглянула в его сторону. «Какая же она отважная малышка!» — подивился один из местных жителей едва слышным шепотом. И в этот момент дракон открыл рот и взревел. «Кто ты такая, что посмела прийти на берег моей реки?» «Я Делма», — спокойно ответила девушка. «И я не из этих мест». Дракон фыркнул, возможно, даже удивленно, и чуть тише спросил: «Ты что, разве меня не боишься?» Девушка впервые подняла глаза, с интересом разглядывая уродливую морду чудовища. «А почему это я должна тебя бояться?» Дракон текучим змеиным движением выбрался на берег целиком и прорычал: «Потому что я Аглаек, я ужасен. Мое дыхание отравляет всех, а мой внешний вид может ослепить своей уродливостью. Но я смотрю на тебя и не слепну», — ответила Делма, вернувшись к стирке. «И дышу я по-прежнему легко и свободно». Дракон был сильно удивлен. Это чувствовалось в каждом его движении. Он пододвинулся к девушке ближе, уже буквально нависнув над ней, а селяне с горечью и ужасом отвернулись, чтобы не видеть жестокой расправы над девушкой, но та воскликнула: «Осторожнее! Сейчас ты испачкаешь мне белье! Зря, что ли, я тут так тружусь!» И она набрала пригоршню воды и плеснула в дракона. Тот фыркнул и отпрянул. От изумления он даже ничего не ответил и к всеобщей радости не проглотил девушку. Та же отложила стирку в сторону и с сочувствием посмотрела на дракона. «Бедный, я вижу, что никто тут не заботится о тебе и не общается с тобой. Давай-ка, милое создание, садись рядом со мной и расскажи о том, что же так мучает тебя. Ведь тебе плохо, правда? У меня тоже бывали такие моменты, когда я уходила от всех к берегу моря, возле которого жила, и слушала плеск его волн. И тут случилось невероятное. Дракон сжался и с беззащитным видом лег на берег реки, а на его кроваво-красные глаза навернулись крупные слезы. Потом он попросил: «Расскажи мне, что с тобой было там, на берегу моря?» Делма поджала под себя ноги, села удобнее, улыбнулась и стала рассказывать о прекрасных рассветах над морем, когда все, даже сине-зеленые волны, кажутся подернутыми золотом и бронзой. О белых облаках, которые парят над ним, принимая самые причудливые очертания, и розовых раковинах, своими формами соперничающих с прекрасными цветами. Еще она рассказала дракону о своих долгих странствиях, встречах со многими людьми, которые были отзывчивыми и добрыми, а иногда, напротив, замкнутыми и злыми. Об их заботах и радостях, любви и надеждах, о прекрасных городах и уютных деревень. Солнце взошло уже довольно высоко, а девушка продолжала рассказывать дракону. Потом встала и с легким смехом стала смывать с его чешуи водоросли и приставшие ракушки. И вдруг оказалось, что под слоем грязи чешуя дракона совсем не зеленая, а блестящая и золотистая. Люди из селения с изумлением наблюдали за всем происходящим, а когда Делма стянула с себя свой золотой поясок и завязала его на шее у дракона изящным бантиком, поняли, что случилось чудо, и помчались обратно в деревню. А в этот момент дракон сказал девушке: «Море, я теперь хочу увидеть его. Мне кажется, я был слеп, живя только ненавистью в этом мрачном краю». Делма, ласково гладя нос дракона, улыбнулась и кивнула. «Если у тебя появилась мечта, значит, все будет хорошо». «Спасибо тебе. Ты показала мне, что есть добро. Я чувствую, что ненависть оставляет мое сердце. Я начинаю верить, что даже я смогу быть красивым». Тут позади девушки и дракона раздался топот множества ног. Они резко обернулись и увидели все население деревни, мчащиеся к ним и вооруженные всем, что попадалось под руку, начиная с вил и топоров и заканчивая деревянными поленьями. Дракон с рыком поднялся на ноги, но девушка мягко сжала палец на его лапе, воскликнув: «Вспомни, что я тебе только что рассказывала. Давай лучше сейчас, прямо сейчас поплывем к морю». Дракон повернулся к девушке, а потом опустил голову, чтобы она могла взобраться на его спину, и спрыгнул в воду, заревев на прощание: «Простите, я так виноват». Селяне остановились на берегу, глядя, как темное туловище дракона, сидящей на нем девушкой в белом, скрывается за поворотом реки, не веря своим глазам. С тех пор Аглаика больше не видели в этом месте. Жизнь изменилась. Люди больше не боялись леса и реки. Они вновь вспомнили, что такое радость и веселье. Солнце стало выходить из-за туч намного чаще, и потому поля начали приносить намного больше урожая и травы, на которой коровы и овцы точнели на глазах. Во дворах вновь зазвучал смех и даже музыка, и все перестали считать старую Варну сумасшедшей, а имя девушки вспоминали с большой теплотой. Ведь она не только избавила их от дракона, но и не дала им самим убить его, а значит, стать такими же злыми, каким был он. А спустя год сквозь деревню проходил странник и рассказал новую легенду о прекрасной девушке, которая вместе с драконом помогает маленьким деревенькам, что не могут сами позаботиться о себе. «Так это же наш Аглаек!» — воскликнул один из фермеров. «Я слышал о вашем драконе. Тот совсем не похож на него. Изящный, прекрасный, и у него есть два огромных радужных крыла», — ответил странник. «Это он», — уверенно сказала Варна, радостно улыбаясь. «Это точно он! Я всегда верила в это!» А следующей весной жители поселка проснулись от множества птичьих трелей, наводнивших лес, который перестал быть темным и мрачным. И все поняли, что добро все же победило зло, как и должно быть.